Вот вам пример, на что эта девочка способна, если ее предоставить самой себе». «Ваши негры как-никак люди», — резко сказала мисс Офелия. «Им тоже требуется отдых». «Ну, разумеется, я делаю для них все, что возможно, если это не причиняет мне неудобств. Но няня всегда найдет время поспать. Я такой Сони в жизни не видывала». «Она ухитряется дремать сидя, стоя, за шитьем, когда и где угодно. В этом отношении за няню можно не беспокоиться. Но зачем носиться со слугами, будто это какие-то тропические цветы или драгоценный фарфор?» Сказав это, Мари томно опустилась на широкую, всю в мягких подушках кушетку и протянула руку к изящному хрустальному флакончику с нюхательными солями. «Видите ли, кузина Офелия», — продолжала она, голоском жеманным и слабым, точно аромат увядающего жасмина. «Я не люблю говорить о себе, это не в моих привычках, да и где взять сил на такие разговоры? Но, должна вам признаться, мы с Сен-Клером часто расходимся во взглядах. Сен-Клер никогда не понимал меня, не отдавал мне должного. Я думаю, что это и подорвало мое здоровье. Спору нет, Сен-Клер человек неплохой, но мужчины эгоистичны по натуре, и им дела нет до женщин. Во всяком случае, такое у меня сложилось впечатление о нем». Мисс Офелия, которая, подобно всем уроженкам Новой Англии, обладала немалой долей осторожности и больше всего на свете боялась вмешиваться в чужие семейные дела, почувствовала, что сейчас ей именно такая опасность и угрожает. Поэтому она придала своему лицу выражение полной безучастности, вытащила из кармана длинный, принесенный против наваждений дьявола, имеющего, по словам доктора Уотса, привычку улавливать людей в свои сети в ту минуту, когда руки у них ничем не заняты, и яростно заработала спицами. Ее плотно сжатые губы говорили яснее ясного: «Вы не вырвете из меня ни единого слова. Я ни во что не желаю вмешиваться». Но Мари не смутила, что кузина стала похожа на каменное изваяние. Наконец-то нашелся человек, с которым можно поговорить, человек, которому следует рассказать все. И, подкрепляя себя время от времени нюхательными солями, она продолжала: «Когда мы с Сен-Клером поженились, я принесла ему в приданое и капитал, и негров, и никто не может лишить меня права распоряжаться моей собственностью. У Сен-Клера есть свое имущество, свои слуги, пусть поступает с ними как угодно. Но ему этого мало, он вмешивается в мои дела. Я не могу примириться с такими дикими взглядами на жизнь. А уж что касается его отношения к неграм, так это для меня совершенно непонятно. Он с ними считается больше, чем со мной, и даже с самим собой. Они вертят им, как хотят, а ему хоть бы что. Казалось бы, добрый человек, а иной раз я просто пугаюсь собственного мужа. Ведь у нас в доме негров никто не смеет ударить, кроме него самого и меня, а перечить ему невозможно. Но вы понимаете, к чему это приведет? Сен-Клер пальцем их не тронет, что бы ни случилось, а я? Где уж мне? Разве от меня можно требовать такого напряжения сил? Вы ведь знаете, что такое негры. Это дети, настоящие дети. Я, слава богу, понятия о них не имею, — отрезала мисс Офелия. Поживете здесь, будете иметь понятие, и вам это дорого обойдется. Что же может быть хуже негров? Они глупые, неблагодарные, беспечные, как дети. Откуда только у Мари брались силы, когда она заводила разговор на эту тему? От ее былой томности не осталось и следа. Вы не представляете, и даже не можете себе представить, сколько нам, хозяйкам, приходится терпеть от своих слуг ежедневно, ежечасно. Но жаловаться на них Сен-Клеру нельзя. Он говорит чудовищные вещи. Послушать его так выходит, будто мы сами виноваты в том, какие они есть, и будто своими недостатками они тоже обязаны нам, а, следовательно, взыскивать с них жестоко. Он даже утверждает, что мы были бы ничуть не лучше, если бы оказались на их месте. Точно можно проводить какое-то сравнение между нами и неграми. «Разве Господь не сотворил всех людей одинаковыми?» — спросила мисс Офелия. «Ну что вы! Такие слова смешно слушать. Негры принадлежат к низшей расе.